Сначала мы прочитаем отрывок из текста. Это лекция по Бхагаватам 1.1.11, прочитанная Шрила Прабхупадой в Лос-Анджелесе в 1970-м. Another class is Akuto Bhayam. Еще одна категория – это Акута Бхайам. Акута Бхайам – кто это? Акута Бхайам означает тот, кто не испытывает страха. А кто не испытывает страха? Поскольку страх – это одна из черт обусловленной жизни. Ахара, нидра, бая, матхуна. Матхуна, еда, сон, страх и совокупление. Итак, кто лишен страха? Это значит, что он освобожден. Он не находится на материальном уровне. Он трансцендентен. Кто вышел за границы страха? Итак, Акута Бхайам означает преданных. Преданные подобны прохладе Махараджу. Его отец мучил его разными способами. Однако тот не испытывал ни малейшего страха. Он просто думал о Нарасимха Деве и был бесстрашен. Так что только преданный, полностью предавшийся Кришне, может быть бесстрашным. Шримад-Бхагаватам 6.17.28. Нараяна Параха указывает на преданных, целиком посвятивших себя служению Нараяне. Такой преданный не испытывает страха, где бы он ни находился. Еще одна лекция по Шримад-Бхагаватам 2.1.1 Шрилы Прабхупады во Вриндаване 6 марта 1974 года. Абхайам означает бесстрашие. Человек должен стать Абхайам Сарва Самсухи. Существует три потребности. Четыре потребности в условленной жизни. Еда, сон, совокупление, оборона. И человек должен стать бесстрашным, покончить со страхом. Но как? Приняв прибежище у лотосных стоп Кришны. Если вы принимаете прибежище лотосных стоп Кришны, тогда Махарадж Парикшит, Шукадева Госвами, те, кто желают стать бесстрашными героями, должны непрерывно всегда слушать и прославлять Кришну. Это то, что нам необходимо. Движение сознания Кришны предназначено для этой цели, чтобы стать Абхайам, бесстрашными. Прабхупада говорит очень сильно. Это движение сознания Кришны предназначено для этого. Он говорит, Акута Бхайам, не имеющий сомнений и страха, и как человек становится бесстрашным. Он говорит, это на самом деле обязанность преданного. Это то, как преданный должен вести себя. Но это, конечно, относится к преданному высокого уровня. Чего нам бояться? Кришна уверяет, Кришна говорит, что мой преданный никогда не погибнет. Он не говорит, что моего преданного никогда не будет испытаний, трудностей, падений. Но он говорит, что мой преданный не погибнет. В конечном итоге это значит, что если человек предан, все будет благоприятно, так как Кришна будет все устраивать, чтобы помочь ему вернуться домой. Мы заканчиваем с тремя важными людьми, повлиявшими на нашу жизнь, самыми важными выборами и важными событиями. В шастрах мы также постоянно видим влияние этих трех категорий. Возьмем случай с Нарадой Мунием. Что за люди оказали влияние на Нараду? Из того, мы узнаем, как Нарада стал великой личностью, стал путешествовать по всем вселенным, представляя Кришну. Он подготавливает множество важных событий. Мы знаем, что Нарада был сыном служанки. Как он получил такое благословение? Он получил эти благословения, помогая своим... матери, служанке, мыть посуду за святыми браманами. И слушая, о чем они говорили на своей встрече, вкусив остатки их пищи. So we see that, мы видим, how we know Narada is someone very special. Мы знаем, что Нарада очень особая личность. So that's significant, one of significant persons. И важные люди. Махабхагаватас. Это великие Махабхагаваты. Who he had chance to take their prasad. Прасад которых ему повезло получить. So the event. Событие, которое. As Damodar mentioned. Как упомянул Дамодар, он помогал матери служить им, слушал их и принимал прасад. Благодаря этому общению он получил такое благословение, что смог действовать ради Кришны. Но по-прежнему у него оставался выбор. Когда его мать укусила змея, а он тогда был еще маленьким, и она умерла. Он мог сделать неверный выбор. Он мог сказать: «Эй, Говинда, что ты за Бог такой? Ты привел в мою жизнь святых. Моя мать очень преданно им служила. И что ты сделал? Ты не защитил ее. Ты забрал ее. And after all, I'm such a small lad. А я, в конце концов, всего лишь маленький ребенок. So he could have made the choice. Он мог сделать выбор стать атеистом. He could have become offensive. Он мог оскорбить, рассердиться на Кришну. But we see, the Но мы видим, что он выбрал идти, куда глаза глядят, и полностью положиться на Кришну. How about the example of как насчет the, prostitute, примера с проституткой, которая пыталась соблазнить Харидас Такура? Мы видим, что вся ее жизнь изменилась из-за важной встречи с Харидасом. So many cases we see how the, во многих случаях мы видим, как чистые преданные оказали огромное влияние на жизнь другого человека, так как они поделились собственным бхакти, преданностью и дали благословение. Иногда они даже прокляли человека, но их проклятия также оказались благословениями. Для проститутки важной личностью оказался Харидас. So the significant event, particularly in her case, важное событие в ее случае, это как она пришла, чтобы We know the story. Соблазните его, мы знаем историю. Однако он просто сохранял свою чистоту и целомудрие, и также состраданием, и продолжал чисто воспевать. На нее это повлияло. И она осознала, что была неправа. Но у нее также была возможность сделать выбор. He instructed her now Он to дал ей наставление оставаться там и совершать баджан. Она могла решить, ну хорошо, я лучше вернусь и продолжу свою работу. Я не могу соблазнить этого, но есть много других. Еще столько работы. Однако она не сделала этого. Она решила послушаться его и изменить свою жизнь. What about Mugrari the hunter? А как насчет охотника Мригари? Who was, we can say, a very significant person? Кто стал важным человеком в его жизни? Narada Muni also. Опять же Narada Muni. We see this is a major person. Мы видим, что Narada Muni опять выступает как важная личность. Мы знаем, что охотник вел порочную жизнь, убивая животных, оставляя их полуживыми. Важным событием было, как Нарада пришел и увидел этих полуубитых животных. Он поинтересовался, чьих рук это дело, и выяснил, что это охотник. И охотнику пришлось сделать очень важный выбор. Его выбором было. Нарада вначале сказал ему: сломай свой лук. Now remember, помните, the hunter, Mugrari, охотник Мригари, он был охотником. Это его профессия. That was his lifestyle. Его образ жизни. This is part of his tradition. Такова его традиция. In other words, другими словами, этим занимались его отец, дед. This was how he lived. Он жил этим. Shooting with his arrow. Стреляя из лука. So Narada told him, look. Narada сказал: послушай. You break. Ты должен сломать лук. So many times. Часто, прежде, чем мы сможем услышать и получить милость Кришны, нам также приходится сделать очень важный выбор в жизни. И, конечно, ум со всеми своими глупостями и внутренним диалогом иногда говорит: «Нет, нет, нет, не меняй, не делай этого». Just like in the case of как в случае с Санатаной Госвами and one devotee of Lord Shiva. И одним преданным Господа Шивы. Lord Shiva sent Господь Шива послал его к Санатане Госвами. Он сказал, что у Санатаны Госвами есть нечто особенное. Помните, этими важными личностями стали Господь Шива и Санатана. Поскольку он был предан Господу Шиве, Шива дал ему больше, чем тот ожидал. Он отправил его к Шудха Бхакти, Санатане Госвами. И тогда он сказал: Шива Махадев сказал, что у тебя есть нечто очень редкое и особенное. И он достал философский камень из кучи мусора. И Санатана дал его тому преданному. Это важное событие, что ему повезло встретить Санатану. И сначала ему дали философский камень. Он начал делать золотом. Но через какое-то время он подумал: у Санатаны философский камень хранился в куче мусора. Он должно быть хранить что-то еще по тайном месте. So remember, he went back to Sanatana. Он вернулся к Санатане. And he inquired. И спросил: What else do you have? Что еще есть у тебя? Шива сказал, что у тебя есть нечто особенное. Если ты хранишь философский камень в куче мусора, это значит, у тебя есть нечто лучшее. И, конечно, Санатана ответил, да, у меня есть. Но теперь тот преданный должен был делать выбор, важный выбор. Санатана сказал тоже, выброси философский камень. He could have said, "No problem, Baba." Он мог ответить, нет проблем, Баба. Но сначала покажите, что есть у вас. Тогда я сравню, что оставить, а что выбросить. Это тот момент, где проявляется вера. Мы можем сказать, хорошо, Кришна, я предамся тебе, но покажи, как это будет. Почему бы тебе не показать мне, что я получу? Почему не дать тебе на пару дней? Это тогда я решу заниматься этим постоянно. Но так не бывает. Мы должны пройти испытание, и нам дан шанс в соответствии с нашей свободой воли делать выбор. Но обратите внимание, в этих случаях выбор было довольно страшно делать, так как человеку необходимо было оставить то, к чему он привязан. Часто в процессе бхакти мы должны что-то принять, что сначала нам не очень нравится, и нам необходимо отказаться от того, к чему мы привязаны. Но таков процесс бхакти. Кришна вознаграждает нас в соответствии с преданием. Если мы не готовы предаться, тот же самый Кришна заберет наш разум. Он позволит нам придумывать массу оправданий. Почему не принимать гуру? Почему не принимать Писание? Почему не принимать даже самого Кришну? Но если у нас искреннее желание, Он даст нам много причин, почему важно выполнять необходимые правила. Конечно, когда он выбросил философский камень, только после этого Санатана Госвами посвятил его воспевание святое имя. Голкера Према Дана Харинама Санкертан. This holy name is imported from the spiritual world. Святое имя не исходит из духовного мира. So it has much more value than any kind of material happiness. Оно намного превосходит любое материальное богатство. We know there is bhukti, мы знаем, что существует бхукти, мукти, ситхи, материальное могущество, mystic powers, мистические силы, and there is liberation. И освобождение. But that is very minute. Но это все незначительно в сравнении с бхакти. Для того, чтобы получить бхакти, человек должен быть готов оставить все помимо этого. Когда Кришна видит, что человек серьезен в этой степени, он посылает в жизнь этого человека личность, он устраивает важные события, и он дает им шанс, основанный на свободе воли, сделать выбор. Это мы обсуждали в течение двух предыдущих дней, и сейчас мы закончим это обсуждение. Надеюсь, это поможет вам увидеть, что не только в нашем личном случае. Мы видим столько личностей, упоминаемых в шастрах, в нашей философии, в нашей традиции. И мы видим важные личности, которые оказали влияние на их жизнь, они воспользовались этим преимуществом. Мы видим очень важные события, и что они оказались достаточно разумны и преданы, и сделали правильный выбор. Это то, что касается жизни в прошлом, настоящем и будущем. Каждый из нас соприкасается с разными личностями. Некоторые из них оказывают на нас хорошее влияние, а некоторые — плохое. Некоторыми выборами мы гордимся, а некоторых мы стыдимся. And some of the events and occurrences некоторые события have haunted us, преследовали нас pain, и причиняли боль, have caused us to suffer, заставляли нас страдать, have caused us not не to позволяли so нам ощутить свою красоту, могущество, богатство и разум, have caused us to have poor relationships. Подталкивали нас к плохим отношениям. And so part of the course was to help us to move и часть away from этого that. Семинара помочь нам избавиться от so этого. We have two assignments. У нас было два домашних задания за два дня, на которые мы отстали. So like in school, sometimes как в школе in school, иногда учитель задает задание. The teacher forgot to test you or bring и up your сам забывает спросить вас или проверить задание. Вы думаете, о, здорово. I didn't do the homework anyway. Я все равно ничего не сделал. So, hopefully you did do the homework. Надеюсь, вы-то сделали домашнее задание, и сейчас у нас есть возможность его обсудить. So what were those assignments? One какие были эти задания? Одно задание — посмотреть на то, чего мы боимся. We are afraid about боимся failure in some area. Чем-то потерпеть неудачу. And how it causes us to act и как мы действуем, когда боимся неудачи. And we're also looking at и мы также рассмотрим случаи, когда мы боимся успеха. And because of that, из-за этого мы to sabotage мешаем ourselves. Сами себе. So for 4 or 5 minutes, в течение 4-5 минут я хочу, чтобы вы нашли партнера, кто сидит рядом с вами, и обсудили важные вещи, в которых вы боитесь, связанные с неудачей. Что вас время от времени беспокоит, из-за того, что вы боитесь не добиться успеха в этой сфере. Это повергает вас беспокойство, расстраивает, так как вы боитесь потерпеть неудачу, разочарование. Повернитесь к партнерам, старайтесь все участвовать и поделиться друг с другом главными сферами, чего вы боитесь в плане страха неудачи. We looked at, or had a chance to discuss мы some things рассмотрели и обсудили кое-что, чего вы боитесь в связи с неудачей. Now we want to do the same thing. Теперь мы кратко хотим сделать то же самое. Go back to your partner. Вернитесь к партнеру and you discuss и обсудите ситуацию, where you have fear of success. Когда вы боитесь успеха, so у нас бывают две крайности. Иногда мы так боимся, что потерпим неудачу в определенной сфере. И часто этот страх настолько силен, что заставляет произойти то, чего мы стремимся избежать. Или этот страх мешает нам в других сферах. Because that fear becomes such a dominant mantra in our mind. Потому что он начинает доминировать в уме подобно мантре. And if you've noticed before, as we were discussing, what happens when we have these fears? Раньше, что происходит, если мы сохраняем подобные страхи? So many of these things begin to take place. Эти вещи начинают происходить. We remember some of the points on our list. Вспомните категории из списка. When we are having fear, we're suspicious. Когда мы боимся, мы становимся подозрительными, агрессивными, замыкаемся, мы пребываем в состоянии страха, депрессии, скорби, паники, нетерпения. Все это препятствия на пути к любви. Когда мы боимся, мы замыкаемся. Иногда мы сами нападаем, так как думаем, что кто-то замышляет нечто против нас, хочет причинить нам вред, или ему нет дела до нас. Мы боимся, что если откроем ум, сердце, доверимся, нас могут оскорбить, использовать, эксплуатировать, не понять. Часто из-за сильного страха мы не даем развиться хорошим отношениям, гнев, изменения в теле, столько болезней возникает из-за беспокойства мам. На самом деле, каждая физическая болезнь имеет психическую подоплеку. Мы знаем, что болезни приходят по карме, это биология, психология, социология. Но все это настоящая карма, прошлое, не будь то биологические, психологические причины. На все эти сферы оказывает влияние культура ума. Отупение, гнев. Итак, страх неуспеха. Большинство немного замечают и сознают эти страхи, поскольку иногда это сильно усложняет жизнь. Как для большинства людей, самый сильный страх — выступать на публике. По всему миру это первый, номер один из всех страхов. Многие боятся этого больше смерти. Невероятно. Но это очень серьезный страх. Вы все очень смелые, что выступаете в течение этого семинара. Преданные всегда слушают и говорят. Если вы проанализируете нашу философию, вы увидите, что большая часть философии основана на процессе слушания и речи. Мы знаем, что из всех чувств самым важным является слух. Качество общения связано с качеством слушания, определяет наши действия. Мы говорили о важных людях. В каждом из этих случаев произошла какая-то встреча, слушание, обмен, и затем человек поступил определенным образом. Мы хотим, чтобы сейчас вы посмотрели. Это внутренний процесс. Мы должны посмотреть, где та сфера, когда вы мешаете собственным достижениям и успехам. То, что вы делаете, вы точно знаете, это вредно, плохо для вас, неблагоприятно для сознания, мешает достижению цели, какой бы она ни была. Но так или иначе, вы боитесь, что если вы достигнете этого, если вы сделаете это, достигнете цели, вы словно подсознательно тормозите себя от достижения этого. Если вы поразмышляли над этим, поделитесь друг с другом. Мы хотели бы послушать некоторых из вас. Кто-то мог бы поделиться случаем, когда вы боитесь потерпеть поражение, страх неудачи в определенной области, когда этот страх захватывает вас. Так что вы очень часто думаете об этой сфере. Мы хотим обсудить любой страх, кроме страха не вернуться обратно к Богу, какой-то другой. o nekom drugom području bi htjeli razgovarati. Because whatever your fear about not going back to God here. Čevo bova ne bojali se. Кроме страха не вернуться обратно к Богу, в какой бы майне находились, каким бы демоном ни был ум, этот страх не столь силен, чтобы Кришна не мог его разрушить. Кришна уничтожил Путану, Равану и демонов намного круче, чем сидят у вас в уме. Никогда не думайте, что это невозможно. Hare Krishna. Я сам размышляла о этом задатку, и мы размышляла об этом задании. Я перебирала разные примеры, показывающие, как я мешаю сама себе. Было много примеров. Я хотела рассказать об одном, который оставил впечатление. Я думала, но в глубине ума я думала о множестве примеров, но мой разум говорил, нет, это не очень хороший пример, это тоже. И так мой ум истощился. И я не могла выполнить задание, но постоянно крутилось слово «параматма». Вчера в киртане я в конце концов сказала, хорошо, в такой ситуации мы всегда должны спрашивать параматму. Что мне делать? Как сделать это домашнее задание? Тогда я сказала, нужно быть искренним. Я постаралась искренне признаться, чего я боялась, выступать перед большой публикой. И хотя я профессор, благодаря Параматме я поборола этот страх и что-то сказала. Vaishnava Gaur Ki. So, sometimes, in order to be freed of some of our fears, иногда, чтобы избавиться от страха, we have to confront them. Мы должны посмотреть ему в лицо. We confront them, we realize. Мы смотрим ему в лицо и думаем, ну было не так уже страшно. It's just like, many times someone has to. Это подобно тому, как человеку приходится принимать холодный душ. Вы стоите перед душем и думаете, ой, будет так холодно. И вы все только усугубляете, поскольку ожидания страшнее, чем реальный опыт. Все, я просто залезаю в душ, и немного прохладно, ничего страшного. Но когда вы размышляете и повергаете себя беспокойством, эти мысли страшнее, чем опыт. Так что иногда мы должны просто верить в ситуацию и браться за нее. Говорят, глаза боятся, а руки делают. Это категория, как мы иногда мешаем себе. Мы просто не позволяем себе совершить определенное действие. Но если мы сделаем это, ничего сложного. Давайте возьмем категорию, как мы мешаем. Area that we have fear of failure. Поскольку говоря о категории, где мы боимся потерпеть неудачу, для большинства из вас это похоже на категорию, чего вы боитесь в целом. Так что подобное обсуждение у нас проходило несколько дней назад. So let's continue. Давайте продолжим еще несколько минут рассказывать о сфере, где мы сами себе мешаем. But if you feel inspired, you want to speak. Но если вы чувствуете вдохновение рассказать о страхе неудачи, вы можете это сделать. I'll leave it up to you. Все зависит от вас. Someone else? Кто-то еще? Get the microphone over here. Now, let's make everybody fearful. You speak, сейчас мы заставим всех бояться. Когда говорите, вставайте. Ты себя изгляда яко боишь. Now there's 100 eyes looking at you. И сотни глаз будут смотреть на вас. Oh, we see it's nothing to be fearful about. Вот, видишь, совсем не страшно. Говори гласно, молим те. Я хотела рассказать о своем страхе, который мешает мне в жизни. Он берет начало с детства. Я очень не уверена в себе. I'm not confident about myself, especially особенно после того, как я начала практиковать бхакти-йогу. Я очень привязалась к обществу преданных и очень завишу от них. И следуя этому образу жизни, так трудно ходить на работу. У меня очень плохой опыт общения с людьми, не сознающими Бога. So it is hard for me to find так a job. Мне сложно найти работу. And мои родители не понимают этого. Подождите секунду. У кого есть подобный опыт? Посмотри вокруг. Большинство из нас. И он постоянно говорит, если я пойду туда, и люди начнут задавать мне вопросы. Я не подумаю, что я немного сумасшедшая и слишком много говорю о Боге и все связываю с Богом, потому что люди обычно обладают другим сознанием, и я очень не уверена в себе. Я погружаюсь в депрессию, когда мне приходится искать работу. Ну, как вы заметили, у многих преданных возникают проблемы, когда им приходится общаться с людьми, не имеющими знания о сознании Кришны. Наша вегетарианская диета кажется им немного странной. Они могут найти странным, если мы не говорим о том же, о чем они. We don't laugh at their unusual jokes. Мы не смеемся над их необычными шутками. We don't find it adventurous to cheat on our husband or our wife. Нам не кажется веселым приключением изменять мужу или жене. Many times people come back to work. Часто люди возвращаются на работу после выходных. They talk about how they were cheating. И рассказывают, как обманывали. They talk about where they went and how they were having some. Мне рассказывают, куда ходили, чем, как занимались неблаговидной деятельностью. Потом смотрят на вас и спрашивают, а вы чем таким занимались? You have nothing to share. А вам и рассказать-то нечего. They think, они думают, how do you enjoy life? Как же вы наслаждаетесь жизнью? They feel you must be crazy. Они думают, вы должны быть сумасшедшей. So this is actually good. На самом деле это хорошо, поскольку если нам слишком комфортно в обществе людей, которые не благочестивы, если нам комфортно с людьми, ведущими греховную жизнь, это признак, что мы не очень преданы и сильны. в стремлении следовать правильному образу жизни, мы должны чувствовать некоторые неудобства. Если мы не чувствуем неудобства, это значит, что мы сами подобны этим греховным людям. Мы не должны становиться несносными или чопорными, не должны использовать любую возможность, чтобы обратить их в свою веру. Мы ходим и говорим им, что это ты ешь? Зачем ты употребляешь интоксикацию? Раз вы не знаешь, что Ямарадж тебе задаст? Так вы ходите по офису, тогда вы себе усложняете жизнь. Вас могут уволить через 3 дня. So we have to be tactful, obviously. Несомненно, мы должны быть тактичными, но тем не менее мы должны знать, что не проблема быть не такими, как всем. Because even in the material sense, поскольку даже в материальном смысле самые успешные люди — это тем, у кого есть определенное видение, творческий подход. Они готовы действовать ради идеи. Они не принимают общепринятые нормы, и они добиваются большого успеха. Что уж говорить о духовном? Мы не хотим просто удовлетворять чувства, как обычный человек. Мы не собираемся жить ради того, чтобы получить свою еду, солнце, окупление, оборону. Будьте тактичны и осторожны, но попытайтесь не стесняться того, что вас заметили Кришна и его представители. Ведь каждый преданный имеет особое благословение. Не бойтесь этих благословений. Просто живите духовной жизнью. Живите как преданные. И будьте счастливы, что Кришна дал вам такую возможность. Кто-то еще? Я хочу вас напугать. Вы должны встать. Я бы просто хотела добавить к тому, что сказала Лаванга Манджари. У меня был тот же самый страх, но я разделалась с ним иначе. Много лет назад, когда я работала в ферме и когда я стала преданной, у меня появилась возможность сменить несколько должностей в той же фирме. И каждый раз, когда я приходила на новое место, из страха, что они узнают о моем отличии от них, в первых 5 предложениях, когда я представлялась, я выкладывала о себе все. Но страх был таким же. Они были озадачены и тут же отставали от меня. Сегодня, когда моя ситуация изменилась, я лучше разбираюсь в людях. Я вижу, что кому можно сказать. И они понимают, что моя личная жизнь и духовная жизнь не предназначена для того, чтобы всем рассказывать. Я игнорирую вопросы и просто продолжаю. Если я вижу, что человек ведет беспокойство, и это может оказать на него плохое впечатление, это часто хороший способ. Когда мы оказываемся в новом окружении, мы рассказываем людям о нашем образе жизни. Sometimes this will be a shock at first. Вначале их это шокирует. А потом они будут знать, как относиться к вам. Как, например, вы работаете на работе, и люди принимают интоксикацию. Или они идут на обед, и там принимают интоксикацию, или приглашают вас на вечеринку, где там выпивают. Но вы говорите, сегодня мне ничего не хочется. Или мне не нравится это виски. That type of beer, это пиво, ну, я не знаю. Они будут продолжать думать, что вы такой же, как они. И будут продолжать что-то вам навязать. Но если они четко знают, что вы не употребляете интоксикацию, у них не будет повода настаивать. Вы идете куда-то, и люди едят всякую ерунду. Вы говорите, я только что поел час назад, и сейчас я не голоден. Но позже они будут пытаться вам что-то предложить, что вы не едите. Но если вы объясните, простите, я на строгой диете, я вегетарианец, тогда они перестанут вас беспокоить. Кто-то приглашает вас вступить в незаконные отношения. Вы говорите, о, сегодня голова болит. Они думают, хорошо, может завтра. Maybe next week. Может, на следующей неделе. Но если они знают, что у вас другой образ жизни, вы этим не занимаетесь, они перестанут вас трогать. Если они думают, что вы доступны, они будут продолжать пытаться. Иногда хорошо, чтобы люди знали наши стандарты. Тогда они не будут навязывать свою энергию, не будут навязывать свою культуру ума. Они не будут пытаться приобщить нас к своим глупостям. В большинстве случаев они будут уважать вас. Сначала они могут смеяться над вашей диетой. Они могут считать, что вы портите им вечеринку. Они могут считать вас скучным. Как только вы приближаетесь, они меняют тему разговора. Но вы можете гордиться, что своим присутствием помогаете людям думать более этично. Как некоторые из вас замечали, что ваши коллеги уважают вас, они не ругаются в вашем присутствии, не курят вам в лицо. They don't offer you any intoxications or things. Не предлагают вам алкогольные напитки. И после, поскольку они знают, что вы этим не занимаетесь, если они приглашают вас к себе, они заботятся о том, чтобы были фрукты, овощи. И во многих случаях про себя они думают. Он очень сильный. He has a very strong philosophy. У него очень сильная философия. I wish somehow I had some determination. Я бы тоже хотел обладать такой решимостью. And also by И также, когда вы показываете пример своей жизни, люди начинают проявлять любопытство, и иногда они задают вопросы. И таким образом они могут серьезно прогрессировать. Давайте возьмем еще один-два последних примера. These are common experiences that many of you have, so we're sharing it. Это типичный опыт, с которым многие из вас сталкивались, так что мы обсудили это, чтобы лучше понять подобное столкновение. Где бы вы ни находились, люди должны знать, что вы не такой, как все. Otherwise, в противном случае, если карми думают, что вы такой же кармим, удовлетворяющее чувство, вы не будете искренним по отношению к своим обетам, как вайшнав. Вам нет необходимости навязывать свои идеи кому бы то ни было, но они должны четко знать, что вы не нарушаете четыре правила. Таким образом, вы также очищаете окружение. И как мы сказали, некоторые даже начнут расспрашивать, и они могут даже изменить свою жизнь. Вы должны встать. This is the fear of это страх инициации, which happened five days ago, которая произошла пять дней назад. It's been a long time since I've been. Я уже давно начала следовать процессам, читать книги, повторять мантру, общаться с преданными. И у меня было желание получить посвящение. И шаг за шагом я бросила есть мясо, алкоголь. И остались сигареты. Я подумала, должно произойти чудо, чтобы я смогла бросить курить. И каждый день я откладывала, каждый месяц, каждый год. Я молилась Кришне, чтобы бросить курить, но так, чтобы для меня это прошло безболезненно, что означает, что мне не было бы плохо. И Сараево, я сама из Сараево, преданные сказали мне, попроси инициацию, вы уже готовы к этому. Если следовать логике, я не следую одному принципу, как я могу просить о чем-то подобном. Но меня подхватила эта волна, и мне пришлось сделать это, попросить Гуру Дева, ожидая, что он скажет, ну хорошо, в следующий раз, в следующем году, может быть, потом, что-то подобное. Но он сказал, почему нет? Завтра. Через день я была в шоке. Я оказалась в углу, из которого не могла выйти. И Гурудев сказал, хорошо, я дам тебе один день, чтобы ты убедилась, что сможешь бросить. И если ты бросишь, это значит все, больше никаких сигарет. Я сказала, окей, я попробую. И произошел такой прикол. Я была в ресторане с намерением, что я выкурю последнюю сигарету в своей жизни. Я слушала песню «Последний день жизни». Это была песня на испанском. I have one more day of life. Такая песня в этом ресторане. And so, целый день я не курила. It was a great success. Это было огромным успехом. Днем я пришла к Гурудеву около полудня, поскольку обещала сообщить о решении. И он сказал мне, хорошо, в следующем году. В тот момент я почувствовала облегчение и грусть, и гнев, и боль, все эмоции. Normalno je još da bude, imala sam strašnu podršku u Bahtu, course, kada many devotees were begging me up, mnogi prijedane mi utješali i raspraševali što prezašlo, они были счастливы моему продвижению заранее, так все продвигалось. Теперь мне предстояло пережить завтра, так как я не получала инициации. Тогда я сказала себе, теперь у тебя год, чтобы бросить курить, но ты не бросила. Я хотела сказать, что в ту ночь я думала и воспевала, обращаясь к Кришне. Я поняла, что это было благословением. Если я бросила курить, я получила благословение. Я даже не собиралась приезжать в Пулу в этом году. Я приезжала каждый год. С самого начала на каждом лагере я была здесь. И просто Кришна так устроил. And wanted to share this with you. Хотела поделиться этим с вами. You really don't know правда не знаешь, что и когда, и как Кришна устроит. What really counts is a desire. Что действительно важно, так это желание, и мой опыт замечателен. And it's real, the love of the devotees and the love of my любовью преданных и любовью гуру. I really felt, так как я на самом деле почувствовала, что немного встала на более высокий уровень, потому что это дало мне силу почувствовать смысл духовной жизни. Вайшнава Гор Ки! So you've spoken in front of everyone. Вы рассказывали перед всеми. Everybody's going to be watching next year to see if you take initiation. В следующем году все будут ждать, что вы получите инициацию. Everyone will watch next year to see if she's going to be getting the initiation. В следующем году будут ждать, что вы получите инициацию. Мне кажется, она получила инициацию. В следующем году она сказала, что если она бросит курить, в следующем году она получит инициацию. Будем ждать следующего года. Она судья, и у нее очень нервная работа. Система правосудия полна стрессов. И в Боснии полно стрессов. But no need for cigarettes, though. Но в сигаретах нет необходимости. Take shelter of Krishna. Примите прибежище у Кришны. So we have about 5-10 minutes for questions. У нас осталось 5-10 минут на вопросы. And then tomorrow we have. И завтра у нас будет еще один день семинара. Tomorrow is, of course, Janmashtami. Janmashtami. We want our assignment. Мы хотим, чтобы заданием было. Давайте посмотрим расписание. У нас будет обычная утренняя программа. Мы вместе с Пурначандрой Прабху будем вместе давать лекцию. И потом мой семинар будет объявлен в зависимости от того, во сколько мы закончим утром лекцию по Бхагаватам. Вероятно, он начнется около 12 часов, но мы объявим. У вас есть последний день с домашним заданием. Ваше домашнее задание будет состоять из двух частей. Вы должны вспомнить личности из шастр, которые продемонстрировали великое бесстрашие. Это первая часть домашнего задания. Вы должны поразмышлять над некоторыми личностями из шастр, которые показали примеры бесстрашия. fully depending on the mercy of Krishna. Then the second part of the homework assignment. Вторая часть домашнего задания. We want you to look оглянуться на свою жизнь. And we want you to reflect поразмышлять над моментами, that you felt quite unprotected, когда вы чувствовали себя незащищенными или потерянными, испуганными, и ясно увидели, как милость Кришны защитила вас. Особенно в связи с тем, что завтра Джанмаштами, мы хотим думать и говорить о Кришналиле весь день. We also want to think more about how Krishna is presently extending His mercy upon us. In настоящее время. So we look at two parts for the homework assignment. Это две части домашнего задания. Первое — поразмышлять о личности Шастр, продемонстрировавших удивительное бесстрашие и принявших милость Кришны. Вспомните о способах, как избежать страха. Конечно, главное — это шаранагати, атманиведана. The position of full surrender. Состояние полного предания. Постоянно думать о Кришне. That of all the yogis, и one who's always thinking of the постоянно Lord, думает this is the top о Господе, самый лучший. And as we're not able to do that, и если мы не способны на это, у нас есть процесс бхакти, садхана бхакти. As we've been reading so many quotes from Bhagavatam, Bhagavad Gita, лекции Шрила Прабхупады, мы начинали каждый день с них, где он дает нам понимание, как подняться на уровень Акутабая, уровень отсутствия страха и сомнений. And then, of course, as we have и затем мы постоянно возвращались к тому, what are some of the things that give us the greatest fear? Что вызывает в нас самый сильный страх? What happens to us when we are in a such a fearing state? Происходит с нами, когда мы боимся? И в какой степени это мешает нашему духовному прогрессу? В какой степени это мешает здоровым вайшнавским отношениям? Сегодня мы рассмотрели сферы, где мы сами себе мешаем, избегая успеха. И мы рассмотрели, как мы боимся неудачи. Мы видели, что бывают моменты, когда мы в прямом смысле боимся успеха и делаем то, что мешает достичь его. We looked at many personalities today. Мы вспомнили личностей, таких как Нарада, Мугравари the hunter, охотник Мригари, the prostitute, проститутку, Брахмана, преданного Господа Шивы, который пришел к Санатане Госвами. В каждом из этих случаев мы показали, как важная личность made big influence on their life. Оказала влияние на их жизнь. We looked at the events. Мы вспомнили события. And especially we looked at the choice. И особенно мы because even once you have that significant contact, хотя у вас могла произойти важная встреча, важное событие, still the choice is up выбор to us. Все равно за нами. When Narada told когда Mugravi Нарада приказал Мригари сломать лук, he had a crossroads. It was a big decision. Он был на перепутье, принимал важное решение. Because that meant that he had to give up some previous lifestyle. Ведь это значило, что он должен оставить прежний образ жизни, привязанности, and also things connected with his tradition. When Sanatana Goswami, когда Санатана Госвами велел преданному Господу Шиве выкинуть философский камень, again, Shraddha, это опять же issue of faith. Момент, как Шраддха, вера. Часто, прежде чем мы получим что-то от Кришны, мы должны быть готовы отказаться от ненужного, вредного, того, что мешает. It was only after he threw away после того, как он выбросил философский камень, that he was able to be inaugurated to chanting the holy name of the Lord. Благословен, благословлен воспевать это имя Господа. Лишь после того, как Мригари сломал лук, он мог решить вернуться к прежнему образу жизни, он мог испугаться за будущее. То же самое в отношении проститутки. When Haridas converted her, transformed her consciousness, изменил ее сознание, дав ей услышать чистое святое имя. Then he asked her, "You stay here." Он попросил ее: оставайся здесь и совершай баджан. She could have been totally frightened. Она могла испугаться. A new lifestyle. Это новый образ жизни. She only knew her previous profession. Не знала ничего, кроме своей профессии. She could have felt too insecure about her future. Она могла почувствовать неуверенность за будущим. Но она доверилась. So here we then looked at our own здесь мы вспомнили случаи своей жизни, важные встречи, выборы. Just looking closer at some choices that we made that were in our species. Рассматривая неблагоприятные выборы, которые мы сделали, чтобы понять, какой из этого следует урок, чтобы в будущем больше не повторять. Неблагоприятные встречи с людьми, которые повлияли на то, какими мы стали. И теперь мы хотим попросить Кришну помочь нам взглянуть с другой точки зрения, чтобы не возвращаться назад, чтобы это не держало нас. В некоторых случаях это значит простить, а в некоторых глубже понять значение этой встречи. Завтра последний день семинара. Он будет днем, возможно, 12:30. На доске будет написано, объявлено после Бхагаватам. Now what we want to do because our time теперь, is up. Что мы сделаем, так как наше время совсем истекло. Сегодня утром мы сказали, что отложим на потом вопросы, связанные с Иштагоси. Сегодня вечером по расписанию будет спектакль. У нас нет времени. Сейчас есть время тем, у кого есть вопросы к лидерам. Мы представим их, и мы хотим, чтобы на ваши вопросы вы получили ответы. У нас будет тихая арати, чтобы обсудить все эти вопросы до спектакля, который начнется здесь в 7:30. Лидеры, которые были здесь утром, Ace Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada ki Vaishnava Gaur ki.